Ты печален, — произнес Помпилио, медленно проводя тряпочкой по идеально чистому стволу трех сестер Тау. Точнее, по трем, расположенным один под другим, стволам уникальной бомбады. Что случилось? — Отмахнуться не получится, — грустно улыбнулся Аксель. — Отмахиваются от мух, — нравоучительно ответил Дердагентур. — У тебя же произошло что-то очень серьезное, и я считаю, что нам следует об этом поговорить. — Потому что нельзя копить в себе дурное? — Потому что ты можешь говорить только со мной, — небрежно ответил Диген, не глядя на собеседника. Крачина снова пригласили на обед, снова прислали Колетту Витарди. Однако на этот раз высокомерный камердинер Теодор Валентин скупо обронил, что мессер распорядился накрыть позже, и проводил гостя в арсенал, где было полным-полно стволов, в том числе заряженных, и в шкафах некоторые дверцы распахнуты настежь, и на столе, в зоне досягаемости. Сейчас, к примеру, внимательно слушая Дигена, Крачин держал в поле зрения улыбчивого Ре, единственный в герметиконе краткоствол, выполненный Бартоломео Дерга. Достоинство этой бомбады они с Помпилио обсуждали 10 минут назад, но после улыбчивый не спрятался в шкатулку, а остался на виду, словно приглашая Крачина протянуть руку и... — Ты одинок, Аксель. Не отверженный, конечно, а просто одинокий. Это твой выбор. Ты тяжело сходишься с людьми, но я, поверь, не самый плохой собеседник. Я вижу много, а понимаю еще больше. Тряпка скользит по гладким стволам трех сестер, взгляд опущен вниз, смотрит на оружие, но голос искренний. Голосу можно поверить, он честнее слов. Но можно ли поверить чванливому Адигену из рода Даров? Кто он больше? Офицер? Аристократ? Или Бомбадао? Колебался Аксель недолго, всего несколько секунд. Сначала, так же, как любой бомбальера, решил, что Дердагентур в первую очередь Бомбадао. Это его успокоило. И лишь затем признался себе, что лысый Адиген прав. Ему нужно выговориться. «Я узнал о гибели друга, Алакут», — негромко произнес Крачин, продолжая смотреть на улыбчивого Ре. «Вчера погиб мирный ушерец, ставший прекрасным офицером. И мне больно». «Алхимик? Откуда вы знаете?» «Я знаю, что твой батальон был прикомандирован к 27-му отряду». «Они сговорились?» Почему все местные шишки тратят свое драгоценное время на чтение личного дела заурядного опер-шармейстера? Сначала маршал, теперь Дердагентур. Глядишь, через день-другой пара даров забредет на огонек познакомиться. — Да, Лакут, алхимик Адам Сантера, — подтвердил Аксель. — Сантера, — повторил Дердагентур, словно пробуя слово на вкус. Знакомая фамилия. Его жена, Этна Сантера, погибла на площади Конфедерации. Вы наверняка читали список пострадавших, Алакут. Крачин посмотрел на Адигена и увидел, как взгляд Помпилио остановился, как лицо его окаменело, а пальцы перестали ласкать бомбаду и напряглись, готовые в любую секунду использовать оружие по назначению. Боль, смешанная с яростью, вот что увидел Крачин, взглянув на Помпилио, и понял, что своим замечанием непреднамеренно нанес Адигену тяжелый удар. «Удивительное совпадение», — глухо произнес Дердагентур и грозно посмотрел на эрсийца. Тот выдержал взгляд и спокойно продолжил. «Этна и Адам оказались в толпе случайно. Приехали на выставку, гуляли по городу, увидели подъезжающих каатианцев и решили поглазеть». Пауза. Этна сгорела заживо. В нее попал один из зажигательных снарядов огнедела. И Адам пошел на войну. Он хотел мстить. Крачин вновь перевел взгляд на улыбчивого. Шесть патронов ждут своего часа в каморах. Шесть выстрелов, но с такого расстояния достаточно и одного. Указательный палец едва заметно вздрогнул, словно ощутил холодный металл спускового крючка, а следом — левый глаз. Аксель опустил голову и провел рукой по бородке. «В последнее время Адам вел себя так, что мне самому порой хотелось его убить. Он зверел, шел к смерти, а я ничем не мог помочь». «В таких случаях есть два варианта — убить или не мешать», — заметил Помпилио, возвращаясь к бомбаде. Но больше он трех сестер не чистил, нежно поглаживал стволы и разглядывал так, словно увидел впервые. «А что легче, Алакут? Что правильно?» «И то, и другое невыносимо трудно, Аксель. Правильного пути нет. Но ведь вы тоже пошли на войну, Алакут. Это ваш выбор». «На войну пошли мои враги, Аксель». Помпилио успокоился и ответил размеренным, очень ровным голосом. «Они ищут смерти, и я помогаю им достичь цели». Крачин раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но Адердагентур не позволил ирсийцу перебить себя. «Поговорим о тебе». «Отставку приняли?» «Да, Лакут». «Уже обратился к ушерским вербовщикам?» Наверное, можно было использовать иное выражение, не столь уничижительное, однако Помпилио не удержался. «Завтра утром меня ждут в штабе», — прохладно ответил отставной обершармейстер. «Не хочешь пойти ко мне на службу?» — небрежно осведомился Адиген. — Что? — Сказать, что Крачин удивился, значит не сказать ничего. Сделанное легким тоном предложение потрясло ирсийца до глубины души. — На моем цепеле открылась вакансия старшего помощника. Человек, который ходил со мной по герметикону, пережил покушение и потерял вкус к путешествиям. Он хочет мира, покоя. И я не намерен его удерживать. Помпилио вновь посмотрел на Акселя. — После испытательного срока ты получишь офицерский патент астрологического флота. Станешь капитан-лейтенантом. — Я ничего не понимаю в цепелях, — растерянно протянул Крачин. — Поэтому я не предлагаю тебе должность шифбетрипсмейстера или капитана, — поморщился Дердагентур. — Ты умеешь обращаться с людьми? А всему остальному научишься на практике. Мои офицеры — превосходные преподаватели. — Вы шутите, Алакут? Помпилио понял, что придется подробно объяснять свои резоны, недовольно посопел, но отложил бомбаду и произнес. — Видишь ли, Аксель, в последнее время моя жизнь изменилась. Очень резко изменилась. Все началось на Заграте. Отправляясь на нее, я рассчитывал отдать старому другу старый долг, не более, и уж никак не мог предположить, что моя жизнь с тех пор пойдет кувырком. Адиген сжал кулак. Два следующих года стали для меня настоящим испытанием, но здесь, на Кордонии, я получил немыслимый удар. У меня украли душу. На площади Конфедерации. Перед тем, как выстрелить в толпу и попасть в Этну Сантера, Огнедел сжег Лилиандер Сандер, женщину, рядом с которой Помпилио Чезаре Фаха Дердагентур чувствовал себя счастливым. «С тех пор я наказываю тех, кто виновен в моем несчастье», — бесстрастно закончил Адиген. «И поэтому мне нужен на борту человек твоей квалификации и твоего склада». — Готовы убить кого угодно? — невесело уточнил ирсиец. — Если это была шутка, она оказалась неудачной. — Я сам могу убить кого угодно. Помпилио чуть повысил голос. — И делаю это гораздо лучше тебя. — Извините, Алакут, — смутился Крачин. Я не хотел. Но я не всесилен, — перебил рсийца Дердагентур. Я не могу быть в двух местах одновременно и нуждаюсь в надежном компаньоне, который прикроет мне спину. Этому человеку я готов отдать вторую по значимости офицерскую должность на моем цепеле, готов ввести его в свою команду и свою жизнь. Единственное, что я требую взамен — быть честным. Мои офицеры — превосходные люди. Они разные, они странные, но они мне не лгут. Пауза. И вопрос негромкий, но очень хлесткий. Ты все понял, Аксель? И нет времени на раздумье. Впрочем, требуется ли оно раздумье? Неужели еще не все ясно? Неужели решение не принято? Неужели он не понимает, что Тиурмачину нельзя верить? Понимает и понимал, когда отправлялся на обед к Адигену. Аксель смотрел на Бамбаду, терзался сомнениями, но в глубине души знал, что единственная его надежда — на Дердагентура, который требует быть честным. — Мне приказано вас убить, — прошептал рсиец. — Знаю. Вздохнул Помпилио с таким видом, словно услышал нечто запредельно скучное. — Что? — Опять это дурацкое восклицание. — Я Диген из рода Даров, Аксель Крачин. Меня хотят убить с тех пор, как я родился, — объяснил Дердагентур. — У моего отца было много врагов. У моего брата их еще больше. Я тоже не подарок. Так что я знаю, зачем ты пришел. — И впустили меня в арсенал? — изумился Крачин. — Именно поэтому я впустил тебя в арсенал. Хотел посмотреть, как ты себя поведешь. И улыбнулся едва заметно, словно говоря, «А на что ты рассчитывал, Аксель Крачин? Ты всерьез собрался соревноваться в скорости и меткости с Бамбадао? Ты жив только потому, что не потянулся за лежащей под рукой Бамбадой». И улыбчивый Ре подмигнул, подтверждая слова хозяина. «Я офицер», — тихо произнес Аксель. «Я убиваю только тогда, когда считаю это правильным. Я не наемник и не убийца». «А я не предлагаю дружбу, кому попало», — твердо произнес Дердагентур. «Я знаю, кто ты, Аксель Крачин. Я знаю, каков ты, и мне нравится то, что я вижу. А потому я спрошу, чем старый пройдоха Гектор на тебя надавил?» «У моей сестры четверо детей», — ответил Крачин, глядя Дигену в глаза. — Маршал пообещал их убить. — Сурово, — оценил Помпилио. — Они живут на Эрсе? — Конечно. — Перевезем. Адиген усмехнулся и неожиданно подмигнул кирасиру. — Не волнуйся, Аксель Крачин. Я организую твоим родным переезд на тихую, спокойную и богатую планету. К примеру, на Лингу. Что же касается Гектора... Ноздри Помпилио раздулись. «Гектор подтверждает мои самые худшие подозрения».